то в неурожайные годы производилась ревизия наличного хлеба, и землевладельцев заставляли продавать его под военным контролем, то продажа хлеба ограничивалась в целях пополнения запасов. По ручьям внешняя торговля, в свою очередь, не приняла того национального характера, который пытались ей придать. Она сосредоточилась в руках иностранцев. Генеральное межевание огромной империи, этот колоссальный труд, предпринятый по инициативе Шувалова, пострадало вследствие войны и обусловленных ею финансовых затруднений. В 1761 году Сенат приказал закончить работы в Московской губернии, в Новгородском, Великоустюжском и Вятском уездах и прекратить их в других местах за неимением денег. Скудости казны соответствовал недостаток общественного кредита, что точно так же входило в число причин, парализовавших развитие богатства страны во всех направлениях. Здесь правительство стояло лицом к лицу с трудной задачей, и разрешение ее, само по себе правильное, потерпело, к несчастью, неудачу вследствие неумелого осуществления его на деле. Уже Анна Иоанновна учредила на монетном дворе ссудную кассу для всего общества без различия классов. Но операции ее были ничтожны. Брали 8%. И ссуда производилась лишь под залог золота или серебра. В 1753 году Елизавета указом повелела учредить два банка сразу. Один банк для купцов с капиталом в 500 тысяч рублей и другой для дворянства с капиталом в 750 тысяч рублей. Проценты были понижены до 6. Несмотря на это, дела торгового банка шли сначала вяло. Он требовал залога в виде товара. Лишь к концу следующего года, после упразднения этого пункта, по просьбе заинтересованных сторон, общая сумма ссуд повысилась до 200 тысяч рублей в дворянском банке, а ссуды, обеспеченные закладными на земли, ограничены были 50 рублями за каждую заложенную душу и 1000 рублями на каждого заемщика. Несмотря на эти крайние меры предосторожности, случаи несостоятельности были многочисленны. Все возрастающее оскудение дворянства шло рука об руку с чрезмерным измельчанием поземельных имуществ. Отмечу случай с одним заемщиком, кредит которого, оцененный в 250 рублей, превосходил установленные размеры ссуды сообразно с ценою залога. Благосостояние дворянства подтачивалось чрезмерными расходами и привычкой к всевозможным непроизводительным тратам. И пример в этом направлении шел, увы, сверху. 6. Финансы. В начале царствования Елизаветы один солдат, рисуя в образных выражениях совершенно противоположной Елизавете привычки Петра Великого, сказал при свидетелях, что царь из-за копейки давливался. Его отправили в тайную канцелярию, где не нашлось никого, кто понял бы всю ценность этого отзыва. Дочь великого царя впала в этом отношении в другую крайность. В память своего радостного воцарения она сложила по гривеннику с подушной подати за 1742 и 1743 годы, но в то же время осыпала щедротами своих приближенных и затмила своих предшественников пышностью и великолепием, которыми окружила свой трон. Таким образом, с первых же шагов было нарушено финансовое равновесие страны, державшееся до той поры лишь с величайшим трудом. И появилась надобность прибегать к унизительным мероприятиям, которых не удалось избегнуть, впрочем, и Петру Великому. Удержание жалования, замена звонкой монеты при уплате всевозможных долгов – различным товарам казенного производства, произвольное поднятие цен на взятые в монополию продукты, как на соль и на спирт. Все эти меры были использованы без особого успеха. В 1750 году Сенат доложил императрице, что средний доход предшествовавших 5 лет, за исключением подушных податей и некоторых специальных бюджетов, равнялся 3 965 155 рублям, а расходы достигали в среднем 4 453 007 рублей. Получался постоянный дефицит, грозя увеличиваться с каждым годом. К тому же в память села Измайлова, где Елизавета провела свои молодые годы, она образовала новый гвардейский измайловский полк. Это был блестящий полк, но он стоил 173 573 рубля в год. Сумма эта черпалась из доходов сибирской канцелярии. Но эта канцелярия не располагала ни одной свободной копейкой. Прежде выходили из затруднений, занимая деньги на монетном дворе. Но Петр Шувалов после управления им не оставил после себя ничего. Иностранные дипломаты на перерыв друг перед другом отмечали эту нужду, тревожась или радуясь ей. Мардофельд писал в конце 1742 года: «Казна пуста. Офицерам уж 10 месяцев не платят жалования. Адмиралтейству необходимы 50 тысяч рублей, а у него нет ни гроша». На следующий год он посмеивался над историей с модным торговцем, с величайшим трудом добившимся уплаты 400 рублей за поставленный им Ее Величеству товар. Увидев его в своей передней, императрица думала, что он принес ей еще какие-нибудь новинки. Но вместо ожидаемых перьев или кружев он представил Елизавете счет, а начальник гардероба Чеглаков объявил, что его касса пуста. Тогда Елизавета удалилась в свои покои и вскоре вернулась с 400 рублями, случайно находившимися в ее шкатулке. Она передала их Чеглакову со словами: «Вы отдадите их мне через месяц на драгоценности». В то же время посланник Фридриха рассказывал о нетерпении полковника Граппа, привезшего императрице прусский орден Черного Орла. Он не мог добиться прощальной аудиенции, потому что не было звонкой монеты для обычного в таких случаях подарка. Мардофельд сообщал и о выходке толпы матросов, остановивших экипаж Ее Величества в пути на Богомолье и требовавших от нее уплаты жалования. Наконец, даже мундкохи Ее Величества находились в большом затруднении. Часто не хватало пряностей, каперсов и оливок для императорского стола, и вина подавались плохие. Причина этого заключалась «в плохом ведении дел», — пишет Мардофельд. «Содержание 40 пажей, не считая их одежды, стоит 24 тысячи рублей. Гувернер этих пажей взялся вести их хозяйство на 6 тысяч рублей. В награду за свои добрые намерения он был удален». Положение ухудшалось и неудачными финансовыми приемами, где неразумие управляемых превосходила неумелость управителей. Мардофельд пишет в 1746 году. Одно достоверное лицо утверждает, что, несмотря на то, что с 1712 года на монетном дворе было отчеканено 35 миллионов рублей, в настоящее время в России находится всего 3 миллиона рублей. Это лицо приписывает это явление огромному количеству 5-копеечных медных монет, тайно ввезенных в страну, и отчасти привычке, свойственной большинству русских, зарывать деньги в землю. Отчетности казначейства, можно сказать, почти не существовало. Финансовая коллегия в качестве государственного контроля добилась лишь в 1747 году отчета в доходах и расходах за 1742 год и увидела, что между этим отчетом и кратким рапортом, предоставленным в Сенат в 1743 году, существовало разногласие во всех цифрах, создававших по одному только пункту разницу в 822 258 рублей. При существовании специальных бюджетов, к которым приписывались и специальные доходы, всеобщее оскудение вызывало постоянную борьбу между различными ведомствами, оспаривавшими друг у друга наличные деньги. Каждая из них старалась первая их захватить. И в этой борьбе были счастливцы и обиженные, смотря по значению, которое придавалось им в данную минуту. Адмиралтейство, это любимое детище Петра Великого, отошло теперь на задний план. Ввиду того, что флот давно уже бездействовал, правительство склонно было считать расходы на поддержку его излишними и равнодушным оком смотрело на его развал, на обветшание судов и ежегодное таяние экипажа.